Но даже и во сне не переставали верить в него. И лишь позднее, в пору самого жаркого солнца, которую мы назвали бы второй половиной июля, а дети Египта называли месяцем Паофи, вторым месяцем своего года и своего первого времени года, того, что именовалось Ахет, поток набирал полную силу и разливался далеко в обе стороны, затопляя поля и покрывая страну, эту особенную, неповторимую, не имевшую себе равных в мире страну, которая поэтому на первых порах к веселому изумлению Иосифа превращалась в одно сплошное священное озеро, где, однако, благодаря возвышенному их положению, выступали подобно островам города и деревни, связанные между собой проезжими насыпями. Так, давая своему туку, питательному своему илу, осесть на поля, Бог стоял целых 4 недели, вплоть до второго зимнего времени года, которое называлось Перет. Тут он начинал чахнуть и вновь входить в свои берега. Воды убывали. Так определял это явление глубоко пораженный Иосиф. И к нашему январю уже снова умещались в старом своем русле, где, впрочем, продолжали спадать и убывать до самого лета. И 72 дня, это были дни 72 заговорщиков, дни зимней засухи, когда Бог терял силы и умирал, проходило до того дня, когда фараоновы стражи потока сообщали, что он вновь стал расти, и что начался новый благословенный год. Может быть, умеренный, а может быть и обильный, но во всяком случае избави Амун, не голодный и не настолько бедный оброками, чтобы фараон и вовсе перестал строить. Для Иосифа время от новогодья до новогодья, или от той поры, когда он впервые вступил в эту страну, до другой такой же, летело быстро. Быстро, откуда ни считай, летело оно через 3 поры года, затопление, посев и жатву, через 4 месяца каждой поры, через праздники, которые каждую из них укращали, и в которых он, как дитя мира, участвовал, уповая на высшую снисходительность и с внутренней оговоркой. Участвовать в них, и при том самым невозмутимым видом, он должен был хотя бы уже потому, что идолопоклоннические эти празднества были тесно связаны с хозяйственной жизнью. А он, состоя на службе у Петепра и будучи поверенным Монткау, не мог избегать приуроченных к священным обрядам рынков и ярмарок, ибо торговая жизнь всегда бьет ключом в больших человеческих скопищах. В преддвериях хиванских храмов торговля, благодаря повседневным жертвоприношениям, велась непрестанно. Но и выше, и ниже по реке было множество мест паломничества, куда отовсюду толпами стекался народ, если тот или иной бог, справляя свой праздник, украшал свой дом, вещал устами гадателей и одновременно с подкреплением духовным обещал гулянье, веселую толчею, шумное торжище. Не у одной только Бастет, этой почитаемой в дельте кошки, был свой праздник, о котором Иосиф некогда услыхал всякие непристойности. К Мендесскому, или, как говорили дети Кеме, к Джедетскому козлу, богомольцы из дальних и ближних мест ежегодно пребывали точно такими же и даже, пожалуй, еще более веселыми толпами. Так как грубый и похотливый козел Бендиди был еще популярнее кошки Бастет и во время своего праздника публично совокуплялся с какой-нибудь девственницей. Мы можем, однако, поручиться за то, что Иосиф, хоть он и совершал деловые поездки на козлиную ярмарку, но это зрелище никогда не оглядывался, и как поверенный своего управляющего был занят только сбытом папируса, посуды и овощей. При всех своих свойствах сына мира, на многое в этой стране и в ее обычаях, точнее сказать, праздничных обычаях, ибо праздник — это большой день и апофеоз обычая, Иосиф, думая об Иакове, не оглядывался, или если уж оглядывался, то глядел самым холодным и отрешенным видом. Так он не любил любви здешнего люда к хмельному. Сочувствовать этому пристрастию ему мешали и воспоминания о Ное, и пример трезвой задумчивости отца, и собственная природа, которая была веселой и светлой, но питала отвращение к отупляющему дурману. Дети Кеме только и радовались случаю опьянить себя пивом или вином, и мужчины, и женщины. По праздникам у египтян бывало столько вина, что они могли пить 4 дня подряд вместе с детьми и женами, и все это время никуда не годились.